Это история из жизни Израиля, времена Саула, царя Саула, пророка Самуила, его сына Иоаннафана. Давида еще не было в этот момент. Мы с вами 13 главу рассматривали неоднократно и разбирали вот эту ситуацию, когда Саул впервые проявил неповиновение Богу, да, когда Самуил давал ему слово, что ему делать. Напомню контекст. Там в очередной раз филистимляне попытались оккупировать Израиль. То есть филистимляне опять напали в определенный момент. И нужно было противостоять им. Саул только-только стал царем. Еще у него опыта руководства государством особого не было. И больших побед не было. То есть уже были, но немного еще. И его царская власть еще не утвердилась до конца. И вот это была ситуация, которой Господь хотел утвердить династию царя Саула над Израилем. Но для этого ему нужно было послушаться слова, которое Бог ему дал через пророка Самуила. Да? Самуил сказал ему, чтобы он пришел в определенное место и ждал его 7 дней до того, пока придет Самуил, для того, чтобы принести жертвы. И после этого Бог скажет, что делать и как победить филистимлян. Вот. И это очень важно понимать контекст, в котором вот эта вся знаменитая история, хорошо нам известная, развернулась. Мы с вами уже об этом неоднократно, как я уже сказал, говорили, что Самуил не приходил до назначенного времени. То есть он пришел, но в самый-самый последний момент, когда уже терпения не было, самое главное, армия Саула разбегалась, люди были в страхе, потому что на их территорию пришла громадная армия филистимлян. Не просто грабительские отряды, как раньше, вот они шайками такими набегали, грабили и убегали. А тут пришла армия, потому что Иоаннафан разбил гарнизон, который стоял на израильской земле, филистимский гарнизон. И, естественно, филистимляне решили тут показать, кто тут хозяин. И у Саула был отряд первоначально около 3000 человек. Но пока они ждали Самуила, 7 дней надо было ждать, у него осталось 600 человек из 3000. Все смело бросились по домам, как это обычно бывает. И, как вы понимаете, особой веры в то, что Бог с Израилем, у них, наверное, не было. Раз они вот так вот себя вели, они совершенно не доверяли Богу, который им поможет, не доверяли слову Самуила. Ну, вы понимаете, рыба в таких ситуациях гниет с головы. И, видимо, сам Саул никак не выражал своей веры. Да, он держался, да, он до последнего ждал, когда придет Самуил, но, видимо, он не мог вдохновить свое войско, люди продолжали убегать, дезертировать накануне битвы. И вот приходит Самуил, нам известна эта история, да, жертвы уже принесены, Саул сделал то, чего царь не имеет права делать, он явил просто такое возмутительное непослушание Богу и пренебрежение ролью священства, священника. То, что позволено было Самуилу, не было позволено царю. Это очень важный момент. И поэтому приговор был вынесен немедленно, и приговор был очень суровый. Ныне отверг тебя Бог, чтобы ты не был царем Израилю. Вот. И это был первый случай такого его явного непослушания. Потом будет 15 глава. Там будет второй случай с амаликитянами, когда уже окончательно Господь откажется от Саула как царя. И И в этой ситуации Самуил выносит этот приговор, и самое главное то, что он уходит. Он оставляет Саула, он оставляет этот отряд, он не дает никаких слов указаний, никаких напутствий, он просто выносит приговор. Ну, примерно так это звучало, что я с тобой больше дела иметь не буду. Ты в моих глазах уже не царь. И делай, что хочешь. Вот так это прозвучало. Самуил повернулся и ушел. Но опасность же никуда не девалась. Филистимляне, вот они. Биться все равно же как-то надо. И это вот сложный момент. И этот Саул остается один на один с этой ордой. И вот это самый важный момент. Когда те каналы, через которые Бог готов был тебе помогать, ты отверг, ты не послушался, пренебрег ими, что ты будешь делать? На что ты будешь надеяться в этот момент? И вот тут на сцене появляется впервые в Библии его сын Иоаннафан. Первое упоминание, первое появление его вообще на страницах Библии именно здесь. Не в ситуации с Давидом и Голиафом, а именно здесь. Он уже взрослый, он командует одним из отрядов, который дал ему Саул. И вот здесь мы видим разницу между тем, как действует Саул, и тем, как действует Иоаннафан, его сын. Что делает Иоаннафан? Иоаннафан напал на филистимскую стражу, написано в 3 стихе 13 главы, да, это еще до вот этой ситуации. И это спровоцировало вот это нашествие филистимлян, которые пришли возмущенные, как это наших солдат перебили. Мы проучим израильтян. И вот с этого момента началась вот эта кампания, скажем так. Вот, теперь мы пропускаем эту ситуацию. Так, это 13 глава. 13 глава заканчивается тем, что, ну, она описывает, в каком плачевном состоянии находится войско Саула. Да, мы тоже об этом говорили, что не было у них мечей, не было железных вообще никаких орудий, оружия никакого не было, потому что филистимляне очень предусмотрительно до этого лишили израильтян возможности держать кузнецов, кузницы, кузнечное дело истребили. И если хочешь что-то, какое-то металлическое орудие, какое-то для возделывания земли себе изготовить или починить, пожалуйста, иди к филистимлянам, плати втридорога, и они тебе починят, они это сделают. Все это было сделано для того, чтобы держать под контролем израильтян. И вот в этой ситуации, когда пришла война, да, оказалось так, что у израильтян не было мечей, не было копий, не было ничего металлического. Вот. Написано, что мечи и копья были только у царя и у его сына Иоаннафана. То есть два на всю армию. Что было у остальной армии? Ну, можете представить себе, дубинки. Там, что там, топоры, там, если были, да, ну, я не знаю, какие, если не металлические, то что, каменные или деревянные, луки, стрелы, пращи, которые камнями кидали, и все. А тут приходят вооруженные до зубов дядьки, солдаты, полностью в металлических доспехах, ну, в общем, совершенно несопоставимо. И по числу несопоставимо, да, а тут 600 человек осталось. Было от чего дрожать, чтобы вы понимали. Было чего бояться. Но, как всегда бывает в таких ситуациях, Господь находит людей, через которых Он действует. И этих людей очень сильно отличает одно качество. Они доверяют Богу совершенно не так, как другие. Ну, мы разбирали похожую ситуацию, когда битва с Голиафом была, когда Давид появился, помните, да? Мы говорили о том, что среди всей этой толпы нашелся один мальчик, да, который сказал, а кто это такой необрезанный, да, что так поносит войско Христово? Я пойду и сниму с него голову, да? То есть вот так. Мы это разбирали. Здесь примерно то же самое, но это было до. Еще до Давида. Это было в 17 главе, это у нас 13 глава. И здесь Бог начинает действовать через сына Саула Иоаннафана. 14 глава начинается с момента, что Иоаннафан делает нечто очень-очень странное. Иоаннафан, с первого стиха, сын Саула, сказал своему слуге, оруженосцу: «Давай переберемся на ту сторону ущелья к филистимской страже». Но отцу своему об этом не сказал. Саул тогда находился на окраине Гивы, под гранатым деревом, что в Мегроне, народу с ним было около 600 человек. Пока что вот это. Филистимляне уже пришли. Они оставили армию возле переправы и выслали три отряда в разные стороны. Три отряда, которые были разведчиками, интендантами, которые грабили, которые поставляли провизию войску и, естественно, контролировали, где там евреи. Там. И написано, что евреи в основном все попрятались. Кто-то убежал за Иордан, кто-то по ущельям, кто-то по пещерам. Короче, попрятались в основном. И только небольшая вот эта горстка, которые еще не убежали с Саулом, они были в одном месте. И смотрите, интересно, Иоаннафан ни с кем не советуется, предпринимает совершенно невероятный по дерзости замысел, план. Он хочет напасть на филистимлян, но с кем? У него нет ни отряда. Он никого не берет, он даже никого не посвящает свои планы, кроме своего слуги оруженосца. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что если бы Иоаннафану было с кем поделиться этим замыслом, и он был уверен, что его выслушают и поддержат, он наверняка бы пошел к тому же отцу. Вот, если бы отец был мудрым и верующим, самое главное, человеком. Понимаете, Иоаннафан получает от Бога побуждение напасть. По-другому назвать это никак нельзя, кроме как глупостью и совершенно неоправданным фанатизмом. Ну, пойти вдвоем напасть на, там, на толпу народу. Толпа народа, отряд. Ну, там впоследствии будет написано, что только погибло 20 человек, филистимлян, от руки Иоаннафана и его слуги. А сколько еще не погибло, сколько убежало, сколько их было? Представьте, хоть немножко, да? Да возьмите, да бы хотя бы их было 20. Ну, это же совершенно невероятно, да? Хотя бы их было 10. А Иоаннафан юноша, он никакой не выдающийся воин. Поэтому то, что он делает, мы должны правильно понимать. То есть это было нечто совершенно из ряда вон выходящее. Поэтому он, если бы он действительно имел мудрых людей, которые могли бы выслушать его план, помолиться и сказать: «Вау, да, Господь побуждает это делать, да, иди, Бог будет с тобой», это было бы здорово. А если бы был Самуил в этот момент, наверняка Иоаннафан обратился бы к нему. Если бы были еще какие-то люди. Самое интересное, что он не обращается к опытным воинам, а были опытные воины, наверное, и по-человечески храбрые, которые не убежали, да? И понятно почему. Его бы засмеяли. Ему бы сказали: «Мальчик, сиди, не высовывайся, а то тебе надерут одно место». Эти филистимляне, что ты им предложишь? Поэтому Иоаннафан и сам не имел четкого плана и не имел четкого понимания, что он будет делать. Это вот тот момент, как приходит видение. Оно приходит в виде побуждения, не в виде готовой картины, сделай вот так, вот так, вот так. Иногда да, иногда так. Но в данном случае мы видим побуждение. Он не знает, от Бога оно или нет, пока еще не знает. И он не знает, как это все произойдет, потому что представить такое невозможно. Ну, вы же понимаете, что он на свои силы никак не мог надеяться, что он пойдет и всех там поразит. Нет. Для того, чтобы на такое рискнуть, надо иметь, согласитесь, очень весомые аргументы. И вот у некоторых верующих, к сожалению, не у всех, но у некоторых, этим весомым аргументом является видение от Бога. Видение от Бога, оно заставляет тебя подниматься со своего места и совершать, ну, нет, не просто действия, не просто какие-то действия. Какие-то действия все мы совершаем. А совершать невероятные вещи, абсолютно непонятные людям. Понимаете? Нет, не просто сверхъестественное. Валя, вы не совсем понимаете. То, что он делал, было бессмысленно, было безрассудно, было глупо и неоправданно. Вот в чем дело. И он настолько был уверен в том, что это надо сделать, и он настолько понимал, что его никто не поддержит, если он об этом заговорит, что он просто никому не сказал. Иногда видение, которое Бог дает тебе, оно такое по масштабу, по дерзости, по объему, что ты не решишься, ну или к сожалению, у тебя может не найтись людей, с которыми тебе надо будет поговорить. Это беда, братья и сестры. Это настоящая трагедия церкви. Если в церкви тебе не к кому пойти, потому что тебя не поймут и тебя даже слушать не будут. Тебя засмеют и скажут, тут же нужна мудрость. Такое, знаете, мне нравится вот это слово, когда мы слово «мудрость» подменяем слово «неверие», «плоть», просто «плоть». Ты приходишь к мудрому, в кавычках, плотскому человеку, который скажет, да какие филистимляне, посмотри, сколько их, а вот ты один. Это же безрассудство. Ну зачем? Зачем такое делать? Давайте продумаем план, там, разработаем стратегию, потом там эффект внезапности. Кстати, да, некоторые комментаторы замечают, что дело было не ночью. Дело не было на рассвете, чтобы застать их врасплох. Это средь бела дня, на виду у этих филистимлян. Иоаннафан и его слуга, он юноша написано, отрок. Они начинают подниматься туда. Ну как могли нормальные солдаты, вооруженные до зубов, к этому отнестись? Они что, должны были испугаться этого? Они бы посмеялись, и они, конечно, и начали смеяться. Это вот, чтобы вы понимали, какая была ситуация, в которой вынужден действовать Божий человек, вдохновленный видением. Мне очень важно иметь возможность показать вам, что делает Саул в этот момент, потому что тут тот самый контраст, о котором я хотел говорить, он очень ярко выражен, очень ярко виден. Но пока что сама ситуация с Иоаннафаном. И, естественно, филистимляне, когда они видят этих двух человек, они, ну, всерьез это не воспринимают, угрозы никакой нет. Они начинают смеяться над ними и говорят, ну, поднимайтесь к нам, давайте, мы вам кое-что скажем. Вот, ну, в некоторых переводах пишут там, мы вам преподадим урок. Вот. Ну, смысл понятен, в общем, в любом случае. Может быть, они думали, что это перебежчики. Очень многие люди, израильтяне, переходили на сторону филистимлян, как всегда это было. А? Ну, которых, да, назвали предатели. Это как у нас служили полицаями у немцев, да, то есть просто работали с ними или вступали в их армию. Да, их называют обычно предателями и, конечно, жестоко с ними разбираются. Но тогда это, их было очень много, этих людей, которые убегали от Саула и переходили к филистимлянам. Верный способ выжить. Вот, и поэтому, когда еще два человека появилось на горизонте, они так, наверное, подумали, что да, ну еще, наверное, какие-то там трусы решили перебежать к нам, ну, а пусть там в обозе там воду носят, дрова колят, и слава Богу с ним. Вот так. Иоаннафан, обратите внимание, чем он руководствуется. Очень важно прочитать его слова и оценить его поступки, его поведение. 6 стих. Иоаннафан сказал слуге оруженосцу, я читаю из современного перевода, поэтому не смущайтесь некоторым разночтением. Давай подберемся к дозору этих необрезанных. То есть он не нападал на армию, да? Он нападает на стражников, на людей, которые стоят где-то неподалеку и просто обозревают землю, чтобы издалека засада никакая не напала. Давай подберемся к дозору этих необрезанных. Он называет филистимлян необрезанными, и вы знаете, да, что это арабские племена. Это сейчас они все обрезаны, которые считают себя мусульманами верующими. Они тоже все выполняют обрезание, потому что считают праотцом своим Авраама и делают обрезание. В те времена все эти люди, это потомки арабов нынешних, да, они были необрезанными, они не знали Бога, они были язычниками ярко выраженными, поэтому вот Иоаннафан их так и называет. Это необрезанные. Что он имеет в виду? Он имел в виду, что это не Божий народ. Бога с ними нет, этих людей. Что они могут сделать? То есть впоследствии точно такой же риторикой будет пользоваться Давид, когда будет говорить про этого самого Голиафа. Не обрезанный. Что с него взять? Может быть, говорит дальше Иоаннафан, Господь будет за нас. Ведь Господь волен даровать победу любому отряду, и большому, и малому. Да, и очень красиво написано в синодальном переводе, да, что Господь может даровать победу, как написано, и сильному, и бессильному, да? Да. Но мысль понятна, да? Он не говорит, что 100% Бог дал мне слово, я видел видение, у меня был сон, там вот пророчество, я должен напасть там на филистимлян. У него только побуждение, больше ничего. Имейте в виду, все это очень важно, потому что видение приходит очень по-разному для каждого из нас. И все, что он видит на данный момент, что нужно подобраться поближе. А дальше Бог покажет, как. Ну что делать дальше? И очень удивительно, как реагирует оруженосец. Он не говорит, а ты вообще его соображаешь вообще, что? Что ты собираешься делать? Хочешь себя угробить и меня заодно? Имел полное право так сказать. Но что-то сделал уже Бог, наверное, в нем. И он отвечает, но так, как может сказать только духовный человек, который действительно затронут Духом Святым и действует именно по вере. И он по вере говорит, делай, что сочтешь нужным, ответил оруженосец. Решай, решай, а я буду с тобой, куда бы ты ни пошел. Мне нравится этот ответ. И это ответ не человека, который имеет свое собственное видение, да, а он настолько доверял Иоаннафану, и видению Иоаннафана, что он просто в него был готов вложить свою жизнь, если надо умереть. Понимаете, гарантий никаких не было. Гарантий победы. Иоаннафан сказал дальше, мы отправимся к ним открыто. Ну, это то, что я сказал. То есть прятаться не будем, ни под покровом ночи, ни эффект внезапности, ничего это не используется. Открыто мы идем. Если они скажут, вот интересный момент, подождите, мы сами к вам подойдем, мы будем стоять внизу и не будем подниматься к ним. Но если они скажут, идите вы к нам, мы тут же поднимемся, это будет знаком, что Господь предал их в наши руки. Друзья мои, это очень важный момент в принятии видения. Ты должен быть уверен, что побуждение, идея, которая внутри тебя живет, она от Бога, а не от кого-то. Не от бесов, не от тебя, не от гордости. Не какой-то человек тебе подсказал, а именно от Бога. Поэтому есть определенный момент, когда нам просто необходимо подтверждение. И вот в данный момент он просто просит знамение от Бога. Понимаете, это не неверие, а это просто подтверждение. Господь, я чувствую побуждение, я действую по побуждению, и я прошу тебя, ну, руководить мной. Что мне делать? И он просит Бога вот сделать такое знамение. Он просит, чтобы Бог явил свою славу и действовал через филистимлян. Через этих филистимлян. То есть, как они мне скажут, значит, я так и пойму, от Бога это или не от Бога, да? Так может просить только глубоко верующий человек, который верит, что Бог всех контролирует, все контролирует и все события направляет, подчиняет своей воле. Поразительная вера. Просто поразительное. Он поэтому говорит, что если они скажут так, значит, да, нам, мы не будем нападать. Мы просто внизу останемся и постоим. А вот если они скажут, поднимитесь, ага, тогда я буду знать, что Бог за нас. И эта идея от Бога. И дальше посмотрим, что получится. Понятно, да? Затравка этой истории. Вот. И дальше уже, дальше нам, ну, уже знакомо, что там произошло. Читаю, просто приятно перечитать историю. Когда они вдвоем показались филистимской страже, те стали говорить: «Ха, вот и евреи вылезают из нор, в которые попрятались». А стоявшие на страже кричали Иоаннафану и его оруженосцу: «Поднимайтесь сюда, мы вам кое-что расскажем». Иоаннафан приказал своему оруженосцу: «Теперь следуй за мной, Господь предал их в руки Израиля». Иоаннафан взобрался на гору. То есть, представьте, он стоит в долине, на дороге и на высоком холме, а местность вот эта очень хорошо известна в Израиле, она описана буквально здесь, и эта местность сегодня хорошо сохранилась в Израиле, и там описано, что там действительно ущелье, по которому проходит гора, и высокие горы. Высокие горы вокруг. И вот на одной из этих гор расположился этот отряд. Ну, господствующая высота, все понятно. Не добраться, не напасть, не застать врасплох невозможно, только на виду. И вот таким вот образом с этого места Иоаннафан начинает взбираться на эту гору. Обратите внимание, он не прикрывается щитом, потому что ему нужно цепляться и руками, и ногами. Круто было, нельзя было там просто идти. Поэтому он просто карабкается на гору. Он не вооружен в этот момент, он безоружен, то есть его могут поразить там стрелой, там камнем, я не знаю, все что угодно. Ну, Господь делал то, что он делает, вот обычно, в этой ситуации. И вот он взбирается, взбирается, наверное, филистимляне ничего не понимают, еще там, там прикалываются, там друг другу там рассказывают, что они будут делать, когда эти два дурачка поднимутся к ним, что они с ними сделают, как будут издеваться над ними, и они не представляют, что у Господа на уме. Вот. И дальше все очень коротко записано, то есть без всяких деталей. Иоаннафан забрался на гору, цепляясь руками и ногами, а следом за ним оруженосец. Иоаннафан стал разить филистимлян, а оруженосец добивал их. Все. Никаких деталей, никакой тактики, потому что когда Господь выходит на первый план, тогда никакого значения нет в том, что делает человек. Эту гениальную мысль. Когда Бог берется за дело, тогда не важно, что делаешь ты, что делаю я. Если это его план, и если есть вера в моем сердце, да, в то видение, которое он был, Бог просто вот будет являть свою славу. Как он поражал их, во что поражал вооруженных людей в доспехах, я не понимаю. Мы только видим, что они падали перед ним. И оруженосец только одним ударом раз добил, и все. Так просто все. Ну да. Кстати, да, я не подумал об этом моменте. Конечно, ты же задохнешься пока, да. Какие силы там кого-то еще там разить? А чтобы разить вооруженных людей, тут нужна-то сила такая, понимаете? Поэтому без Бога, ну никак эту ситуацию нельзя оценить или вообще поверить в нее нельзя, если и без Бога. Ну это глупость и все. Миф какой-то и все. И 14 стих говорит, что в том первом бою Иоаннафан со своим оруженосцем убили около 20 человек на поле размером с половину участка, который вспахивает за день пара валов. То есть небольшой такой участок поля. Почему они не убежали? Почему не окружили? Почему, я не знаю, стрелами не поразили? Ну, то есть все совершенно непонятно. Но опять же, по-человечески непонятно. С Богом все понятно. Бог так сделал. Вот он так сделал. Вот. И дальше. Смотрите, что происходит. 15 стих очень интересно. И все войско филистимлян пришло в смятение. Испугались воины в полевом стане. дозоры и основные отряды. Земля затряслась, и их охватил ужас, посланный Богом. Здесь открытым текстом говорится, что это Бог делал, понимаете? Земля дрожала не от Иоаннафана, вы понимаете? И гром тоже гремел не от Иоаннафана, и ужас напал не от Иоаннафана. Это просто было совершенно непонятно, откуда это все вошло в эту армию. И... на расстоянии в Гиве стоит отряд Саула. И 16 стих говорит о том, что дозорные Саула в этот момент заметили, что полчище врагов начинает разбегаться. Люди начинают убегать оттуда, они не понимают, что происходит. Кто напал? Потому что Иоаннафан же никому не сказал, он просто вот ушел со слугой, ничего не объясняя. И потом Саул только начинает вот думать, а кто это, а что происходит и так далее. И вот пока на этот момент очень интересно будет посмотреть, кто прибежит. Но действительно, мне просто нет смысла дальше рассказывать. А самое интересное действительно осталось на потом. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Господи, за Твои планы, за Твои чудеса, которые Ты делаешь, Господь. За то, что Ты учишь нас через Твое Слово, за то, что открываешь такие вещи, Господи, на которые мы раньше, может быть, не обращали внимания. Господи Боже, приготовь сердца наши, чтобы вся эта история вошла в нас, как нож в масло. Господи, чтобы Ты достиг наших сердец и дал нам веру в то, что значит Твое видение, Господь. Аминь, Боже, спасибо. Спасибо, дорогие возлюбленные. Так, отдаю.